Глава 4. Эта женщина снова уставилась на меня. Джордан размешал чайную ложку сахара в своем капучино и как бы ненароком взглянул в сторону блондинки, сидящей за три столика от него. Она тут же отвела глаза. От внимания Джордана не укрылось, что это была довольно привлекательная женщина, лет 25, худощавая, спортивная фигура, без малейшего намека на зрелые формы. У блондинки была короткая мальчишеская стрижка, пряди волос спадали на лоб. На ней были надеты черный свитер, черная юбка, черные чулки. Дань моде или маскировка. Джордан бросил взгляд на улицу, на вечернее дефиле пешеходов. Краешком глаза он заметил, что женщина снова смотрит на него. При обычных обстоятельствах Джордану польстило бы осознание того, что он стал объектом столь пристального внимания представительницы слабого пола. Но что-то в этой одинокой блондинке его тревожило. Неужели парню нельзя побродить по парижским улочкам спокойно, не будучи преследуемым плотоядными женщинами? Подумать только, а ведь до сего момента экскурсия складывалась так приятно. Спустя несколько минут после того, как Берилл и Ричард отправились немного прогуляться, Джордан выскользнул из своего гостиничного номера и пустился на поиски приличного бара. Прошелся по Вандомской площади, заглянул в концертный зал «Олимпия», потом закатил легкий полуночный пир в кафе «Де ла Пе». Лучшего способа провести свой первый вечер в Париже и не придумаешь. Но между тем вечер постепенно превратился в ночь. Джордан допил свой капучино, оплатил счет и пешком направился к улице Де ла Пе. Ему потребовалось пройти всего полквартала, чтобы понять, женщина в черном следит за ним. Остановившись у витрины, Джордан сделал вид, что рассматривает мужские костюмы, и заметил, как в стекле отразилась промелькнувшая сзади светлая голова. Обернувшись, он увидел, что женщина стоит по другую сторону улицы и тоже сосредоточенно разглядывая витрину. Как заметил Джордан, это был магазин дамского белья. Учитывая остальные детали одеяния блондинки, можно было не сомневаться, она обязательно выбрала бы трусики черного цвета. Джордан продолжил прогулку в направлении Вандомской площади. Женщина двигалась по противоположной стороне улицы тем же маршрутом, параллельно объекту наблюдения. «Это уже начинает надоедать», — подумал Тевисток. «Если ей вздумалось пофлиртовать, почему бы просто не подойти и не похлопать призывно ресницами? По крайней мере, это было бы уже откровенное заигрывание. Недвусмысленное и честное. А он любил прямых женщин. Но это хождение за ним по пятам так нервировало. Джордан прошел еще половину квартала, и она тоже. Остановившись, он притворился, будто изучает еще одну магазинную витрину. Блондинка сделала то же самое. Это просто смешно. С досадой решил он. Я больше не собираюсь выносить эту глупую игру». Тевисток пересек улицу и направился прямо к следовавшей за ним женщине. «Мадемуазель?» — обратился он к ней. Блондинка обернулась и изумленно уставилась на него. Она явно не ожидала, что встретится с объектом наблюдения лицом к лицу. «Мадемуазель», — повторил Джордан, — «могу я осведомиться, почему вы идете за мной?» Таинственная незнакомка открыла рот и снова его закрыла, не переставая смотреть на Тевис только большими серыми глазами. Он обратил внимание на то, что это были весьма красивые глаза. «Может быть, вы не понимаете меня? Вы говорите по-английски?» «Да», — пробормотала она, — «я говорю по-английски». «Тогда, возможно, вы сможете объяснить, почему следите за мной?» «Но я за вами не слежу». «Конечно, следите». «Нет, ни в коем случае», — блондинка окинула взглядом улицу. «Я просто прогуливаюсь, так же, как и вы». «Вы идете за мной след в след, останавливаетесь там же, где и я, внимательно наблюдаете за каждым моим движением». «Это просто нелепо», — выпалила незнакомка, и искорка гнева осветила ее глаза. Интересно, она возмущается по-настоящему или искусно прикидывается? Джордан не был до конца уверен. «Я не проявляю к вам никакого интереса, мсье. Должно быть, вы что-то себе нафантазировали. Я...» Вместо ответа она повернулась к Джордану спиной и зашагала прочь по улице Де ла Пе. «Не думаю, что я фантазирую!» — крикнул он вслед загадочной незнакомке. «Все вы англичане одинаковы!» — бросила она через плечо. Джордан посмотрел вслед возмущенной блондинки и принялся гадать, не поспешил ли он с выводами. «Если это действительно так, каким же дураком он предстал?» Женщина свернула за угол и исчезла. А Джордан ощутил нечто вроде сожаления. В конце концов, она была довольно привлекательна. Восхитительные серые глаза, стройные, идеальной формы ноги. Ах, он упустил такую красотку! Повернувшись, Тевисток продолжил путь по Вандомской площади к отелю. Лишь когда он потянулся к двери фойе, шестое чувство снова кольнуло его душу. Джордан замер на месте и оглянулся. В отдаленной арке, как он едва успел заметить, мелькнула белокурая женская головка, которая тут же стремительно нырнула в темноту. Она все еще следила за ним. Домье подошел к телефону после пятого гудка. «Алло?» «Клод, это я», — отозвался Ричард. «Ты приставил к нам хвост?» На том конце провода ненадолго затихли, потом Домье сказал: «Мера предосторожности, мой друг, ничего больше». «Охрана или наблюдение?» «Охрана, естественно. Одолжение, Хью». «Понятно. Но это чрезвычайно нас встревожило. По крайней мере, тебе следовало предупредить меня». Ричард взглянул на Берил, которая в волнении мерила шагами гостиничный номер. Упрямица никогда не признала бы этого, но Вулф прекрасно понимал, Берил напугана. И при всей ее браваде, при всех попытках выпроводить его из номера, ей было бы спокойнее, если бы он остался. «И еще одно», — сказал Ричард Клоду. «Мы, похоже, потеряли Джордана». «Как это потеряли?» «В его сьюте никого нет. Мы оставили его здесь несколько часов назад, а теперь выяснили, что он исчез». На другом конце провода снова повисла тишина. «Это меня беспокоит», — наконец изрек Домье. «У твоих людей есть хоть какое-то представление о том, где он может находиться?» «Мой агент еще не докладывал об этом. Я ожидаю ее сообщения в ближайшее...» «Ее?» — удивленно перебил Ричард. «Это не самый опытный наш детектив, признаю, но она очень способная». «А за нами сегодня вечером следил мужчина». Домье рассмеялся. «Ричард, я разочарован. Мне казалось уж кто-кто, а ты-то способен различить полчеловека?» «Черт побери, я и могу различить. В отношении Колет никаких сомнений быть не может. Ей 26, довольно привлекательные, светлые волосы. Это был мужчина, Клод. Ты видел его лицо?» «Нечетко. Успел разглядеть, что он был низким, коренастым. Колет 5 футов ростом, стройная, даже худая. Это явно была не она». Домье снова помолчал несколько секунд. «Эта ситуация меня беспокоит», — признался он. «Если это не был кто-то из наших людей...» Ричард внезапно повернулся к двери. Кто-то постучал. Берил застыла на месте, в ужасе уставившись на Вулфа. «Я перезвоню, Клод», — прошептал Ричард в телефон и тихо повесил трубку. Раздался еще один стук, на этот раз более громкий. «Не бойся», — пробормотал он. «Спроси, кто там?» Дрожащим голосом Берил произнесла: «Кто это?» «Вы в приличном виде, к вам можно?» — последовал ответ. «Или мне заглянуть утром?» «Джордан!» — с облегчением вскрикнула Берил и побежала открывать дверь. «Где ты пропадал?» Брат неторопливо вошел в номер. Его светлые волосы были взъерошены ночным ветром. Завидев Ричарда, он в нерешительности остановился. «Мне очень жаль, если я вам помешал». «Ничего ты не помешал!» — резко бросила Берил. Заперев дверь на замок, она обернулась к брату. «Мы так за тебя волновались!» «Я просто вышел прогуляться». «Ты мог хотя бы оставить мне записку?» «Зачем? Я же был поблизости». Джордан устало опустился в кресло. «Вечер проходил весьма недурно, ровно до того момента, как за мной не стала повсюду ходить какая-то женщина». Ричард удивленно вскинул подбородок. «Женщина? Красивая, но, к сожалению, не мой типаж, на мой вкус немного вампирского вида». «Это была блондинка?» — спросил Ричард. «Ростом примерно 5 футов, лет 26». Джордан в изумлении тряхнул головой. «Ну, а теперь ты должен сказать ее имя. Колет». «Это что, новый светский талант, Ричард?» — усмехнулся Джордан. «Проявление экстрасенсорных способностей». «Это женщина-агент, работающий на французскую разведку», — объяснил Ричард. «Она наблюдает за тобой в целях охраны, только и всего». С уст Берил сорвался вздох облегчения. «Так вот, почему за нами следили. А ты напугал меня до смерти». «Тебе есть чего бояться», — веско произнес Ричард. «Мужчина, который ходил за нами, не работает на Домье». «Ну ты только что сказал». «Сегодня вечером Домье поручил наблюдение только одному агенту, той женщине, Колет. Очевидно, она приглядывала за Джорданом». «Тогда кто же следил за нами?» — спросила Берил. «Не знаю». В номере надолго повисло молчание. Наконец Джордан с раздражением осведомился. «Я что-то пропустил? С какой стати за нами начали следить? И когда Ричард успел присоединиться к нашему общему веселью?» «Ричард», — с нажимом произнесла Бэрил, — «не был абсолютно честен с нами». «По поводу чего?» «Он не потрудился упомянуть о том, что находился здесь, в Париже, в 1973 году. Он знал маму и папу». Цепкий взгляд брата метнулся в сторону Ричарда. «Именно поэтому ты и приехал сюда?» — тихо спросил Джордан. — Чтобы помешать нам узнать правду? — Нет, — отозвался Ричард. — Я здесь, чтобы убедиться, эта правда не приведет вас обоих к гибели. — Неужели правда действительно может быть такой опасной? — Ваши намерения уже взволновали кого-то достаточно сильно, настолько, что к вам даже приставили слежку. — Значит, и ты не склонен верить в то, что это были обычные убийства и сведения счетов с жизнью. — заключил Джордан. «Если бы все на самом деле было так просто, Бернард застрелил Мэдлин, а потом убил себя, никого бы это не беспокоило сейчас, спустя столько лет. Но, судя по всему, эта история кому-то до сих пор не дает покоя. И этот кто-то, он или она, внимательно следит за вашими передвижениями». Бэрил, непривычно притихшая, села на кровать. Темные волосы, которые она заколола сзади шпильками, начали выбиваться из пучка, и теперь шелковистые завитки сбегали по шее. Внезапно Ричард застыл, пораженный ее сверхъестественным сходством с Мэдлин. Та же прическа, то же муаровое платье. Теперь он узнал наряд Бэрил. Когда-то это платье носила ее мать. Вулф легонько тряхнул головой, чтобы избавиться от наваждения. Казалось, будто он смотрит на призрак Мэдлин. В этот момент Ричард решился, пришло время сказать правду, и ничего, кроме правды. «Я никогда в это не верил», — сказал он. «Ни на секунду не мог представить, что это именно Бернард спустил курок». Бэрил медленно подняла глаза на Ричарда. То, что он ясно прочел в этом пристальном взгляде, осторожность, сомнение, вызвало в нем страстное желание убедить ее в своей откровенности, заслужить ее доверие. Но Бэрил явно не была готова верить ему. По крайней мере, не сейчас, а, возможно, и вообще никогда. «Если не папа спустил курок?» — спросила она. «Тогда кто же это сделал?» Ричард подошел к кровати и нежно коснулся ее лица. «Я не знаю», — признался он. «Но я собираюсь помочь вам это выяснить». После того, как Ричард ушел, Бэрил обернулась к брату. «Я ему не доверяю», — сказала она. «Этот американец слишком много лгал нам». «Ну, если быть точным, он нам не лгал», — заметил Джордан. «Он лишь опустил несколько фактов». «О, в самом деле. Он с легкостью забыл упомянуть о том, что был знаком с мамой и папой, о том, что находился в Париже в момент их гибели. Джорди, учитывая все, что мы знаем, можно предположить, вероятно, он и был тем, кто спустил тогда курок». «Но он, кажется, давний друг Дамье». «И что из этого?» «Дядя Хью доверяет Дамье». «И из этого следует, что мы должны доверять Ричарду Вулфу?» Бэрил упрямо тряхнула головой и рассмеялась. «О, Джорджи, похоже, ты порядком утомился. Гораздо больше, чем думаешь». «А ты увлечена этим Ричардом гораздо больше, чем думаешь. Просто без ума от него», — парировал Джордан. Зевая, он поднялся со стула и побрел к двери своего номера. «Что ты имеешь в виду?» Требовательным тоном остановила Бэрил брата. «Но только то, что ты, очевидно, питаешь к этому мужчине слишком сильные и пылкие чувства. Вы с ним вступаете в перепалку по каждому удобному случаю». Бэрил настигла брата у межкомнатной двери. «Сильные?» — скептически переспросила она. «Пылкие? Неужели ты сама не понимаешь?» Джордан несколько раз глубоко, с притворной страстью вздохнул и усмехнулся. «Сладких снов, сестренка. Рад, что ты вновь готова к романтическим отношениям». И он захлопнул дверь перед удивленным лицом Бэрил. Когда Ричард добрался до квартиры Домье, француз уже проснулся, но все еще был одет в купальный халат и тапочки. Последние донесения по поводу взрыва в квартире Сен-Пьера были разложены на кухонном столе рядом с тарелкой нарезанной колбасы и стаканом молока. 40 лет во французской разведке не изменили его привычки работать в непосредственной близости к холодильнику. Махнув в сторону донесений, Домье признался: «Это все для меня большая загадка. Взрывчатка Семтекс была заложена под кроватью. Часовой механизм был установлен на 21:10. Именно в это время Сен-Пьера наверняка смотрели бы любимый телесериал «Мари». Это происшествие по всем признакам напоминало бы покушение на чиновника, если бы не одна явная ошибка. Филипп находился в Англии. Думье взглянул на Ричарда. «Тебя не поражает столь грубый, просто невообразимый просчет?» «Обычно террористы действуют более четко», — согласился Вулф. «Возможно, с их стороны это было лишь предупреждение, что-то вроде декларации о намерениях, мол, если захотим, мы до тебя доберемся, что-то в этом роде. У меня все еще нет никакой информации по поводу этой мировой солидарности». Думье устало провел рукой по волосам. «Расследование зашло в тупик. Тогда, возможно, ты сможешь ненадолго переключить внимание на мою маленькую проблему». «Проблему?» «Ах да, Тевис Токи». Думье откинулся на стуле и улыбнулся приятелю. «Племянница Хью оказалась тебе явно не по зубам, Ричард. Кто-то еще определенно приставил к нам хвост сегодня вечером. Не поддержал шутливого тона Вулф. За нами следила вовсе не твоя сотрудница, Калет. Ты можешь выяснить, кто это был?» «Дай мне еще какие-нибудь сведения для работы», — попросил Домье. «Мужчина средних лет, невысокий и коренастый, это мне ни о чем не говорит. Его мог нанять кто угодно». «Это был тот, кто знал о приезде Тевис только в Париж». «Знаю, что Хью говорил об этом Вейнам». «А они, в свою очередь, могли разболтать остальным. Кто еще был в Четвенде?» Ричард мысленно перенесся в тот вечер, ознаменованный пышным приемом и неосмотрительной выходкой Реджи. «Черт побери этого Реджи Вейна и его пристрастие к выпивке!» «Именно с подачи Вейна и началась вся эта история. Слишком много бокалов шампанского развязали ему язык, и все же Ричард не мог вызвать в себе неприязнь к этому любителю спиртного. Бедняга Реджи был безобидным малым. Он, разумеется, не хотел причинить Берил боль». Напротив, было совершенно очевидно, что Реджи обожал ее как дочь. «На приеме было множество людей, которым Вейны могли проболтаться», — сказал Ричард. «К тому же и Филиппу Сен-Пьеру, Нине и Энтони, возможно, кому-то еще». «Значит, речь идет о большом количестве людей», — со вздохом констатировал Домье. «Да, не самый короткий список», — согласился Вулф. «Возможно, снова копаться в этом не самая лучшая идея, Ричард», — тихо произнес Клод. «Однажды, если ты помнишь, нам уже помешали узнать правду». Как Вулф мог этого не помнить? Он был потрясен, прочитав ту директиву из Вашингтона прекратить расследование. Клод получил те же самые указания от своего шефа во французской разведке. Таким образом, все поиски Делфи и бреши в системе безопасности НАТО были внезапно остановлены. Никаких объяснений не последовало, никаких причин этого решения не было названо. Но у Ричарда возникли свои собственные подозрения. Совершенно ясно, что в Вашингтоне были прекрасно осведомлены об этой ситуации. Там знали правду и боялись последствий ее обнародования. Месяц спустя, когда американский посол Стивен Сазерленд спрыгнул с Парижского моста, Ричард подумал о том, что его подозрения подтвердились. Сазерленд был представителем государства. Его разоблачение в качестве вражеского шпиона могло бы поставить в неудобное положение лично президента. Вопрос по поводу того, кто же оказался кротом, так и не был решен на официальном уровне. Вместо того, чтобы продолжить расследование Бернарда Тевистока после смерти, негласно объявили тем самым Делфи, Ричарду подумалось, что это был самый удобный и простой способ найти виновного. В самом деле, почему бы не перевести стрелки на Тевистока? Мертвый не будет отвергать обвинения. И теперь, спустя 20 лет, призрак Делфи вернулся, чтобы неотступно преследовать меня, — мелькнуло в голове Ричарда. Полной решимости Вулф поднялся со стула. «На этот раз, Клод, — обратился он к другу, — я выслежу и поймаю его. И никакой приказ из Вашингтона не сможет меня остановить». Прошло слишком много времени, 20 лет. Доказательства исчезли, политика изменилась. Не изменилось лишь одно — виновный в этой трагедии. А что, если мы ошибались? Что, если кротом был не Сазерленд? Тогда Делфи, возможно, все еще жив и по-прежнему занимается своим делом. А еще он очень-очень встревожен, — добавил Домье.